Глава 14. Первый магистр вызывал девушек по очереди, чередуя первую руку со второй и даже с третьей. И для каждой у Нинель Шлёнг находилась пара добрых слов. Впрочем, и другие девушки не отставали. С энтузиазмом зубоскалили, оборачивая при этом свои уничижительные ремарки в красивую обертку. Стервы. Вот они, столичные нравы. У нас в хвосте так не умеют. Мне проще обидчику нос разбить или оплеух навешать. А вот так ехидничать подленько, из-за угла. Ну, как-то не по-людски это, что ли? Преуспевала в смешивании соперниц с пылью и Свияна, которая, стоило ей сойти с испытательной трибуны, вновь зарозовела, приосанилась и теперь тараторила просто безумолку. Мне показалось, что Лилая первой руки, хоть и счастлива жутко, что отстрелялась, все же мечтает тайком, чтобы все поскорее забыли о ее магическом таланте. Все-таки прачка первой руки и впрямь жуть, как обидно звучит. Вот только никто, понятно, забывать и не собирался. Говорю же, стервы. «А теперь русалка», — съязвила Нинель, когда первый магистр объявил Велиоку расчёде. «Чего это она, русалка?» — нахмурилась Свияна, глядя, как на трибуну восходит волоокая красавица, поддержавшая ее аплодисментами. «Теперь уж Нинель владела нашим вниманием безоговорочно». И хотя все понимали, что «русалка» — всего лишь месть Велиоке за то, что посмела сорвать провал соперницы, все же услышать, что однокашница по лицею — представительница враждебного и откровенно нелюбимого скользкого племени — это вам не хухоры-мухоморы. «А ты сама не видишь?» — осклабившись, снизошла до ответа Нинель, словно несколько минут назад не поливала Свияну грязью на глазах у всех. Впрочем, сама же Лилая Нанчес вела себя так, будто ничего особенного не произошло. Глядя на этих столичных штучек-злючек, я только диву давалась. Никогда, никогда мне не понять головных нравов. Лишняя я здесь, это и слепому видно. И если б владыка удосужился почтить своим присутствием представление, которое устроили для него девушки, он бы тоже это понял. И все же, подстрекаемая рыжей искусительницей, я, вопреки своей воле, вместе с остальными лилаями, приглядывалась к расчёде повнимательнее. «Да вроде ничего особенного», — пожала плечами Ланьчжу, и Нинель со Свияной, переглянувшись, сморщили носы. «Мол, куда ты со своим свиным рылом третьей руки в наш калашный ряд?» «Глаза большеваты», — задумчиво проговорила Марселла Грут. «Для человека. И нос. Кнопочкой. А я вам о чем?» — просияла Нинель Стервель. «А глаза? То есть цвет? Цвет видели?» Я вздрогнула. Вспомнилась, как тонула в очах цвета морской волны. Бррр, то еще ощущение. «Да не, человек она!» — без всякой уверенности прошептала Лилая второй руки Веринея Наивса и тут же зарделась от собственной смелости. «Говорят, что глаза Лилаи Расчёди такие большие от того, что когда мать ее была беременна, ей встретился Ихтион, и было это в темный день». Нинель смерила робкую Веринею презрительным взглядом. «А кто-то говорит, что судьбоносная встреча с Ихтионом случилась до беременности ее достопочтимой маменьки и была, куда более судьбоносной», — пропела она лисичкиным голоском. Веринея ахнула, выпучив глаза и беспомощно открывая и закрывая рот. «Вот видишь, она тебя уже заколдовала!» К радости остальных, захихикавших, пропела Стервель. «Онемела, и рот уже разеваешь, как рыба. Скоро чешуей покроешься. А русалка наша запрыгнет тебе на спину и уведет в омут», — хмыкнула Зои, и остальные рассмеялись уже в голос. Только хвост ее чешуйчатый и видели. Но все же столь бурное обсуждение тайны рождения Велиоки сыграло Лилае на руку. Или на плавник, кто ее разберет. Когда все опомнились и уставились на главную трибуну с целью испепелить соперницу уничижающими репликами, оказалось, что дела у волоокой красавицы потекли куда как ладно. Повинуясь приказу тонких изящных пальцев, над поющей чашей взвелись прозрачные струи, и расцвеченные лиловыми отблесками принялись сами собой сплетаться в косу. У Велиокера Счёди оказался редчайший дар управления водой. Для владыки островного государства такая Лилит — находка. Это понимали все, даже самые недалекие. Понимала и сама Велиока, которая сошла с трибуны под шквал рукоплесканий высокопоставленных господ с торжествующим видом вдовствующей императрицы. У надменной Зои Ике оказался дар чарующего танца. Трибуны, да и мы все, чего греха таить, так и замерли с открытыми ртами, глядя, как извивается в вальсе червей хрупкая, изящная фигурка в розовом. Платье в тон редчайшему оттенку своей кожи Зои выбрала с легкой руки, то бишь с легкого крыла того самого гения Хашури, о котором речь пойдет позже. Не все ж в одну кучу-то лепить. В этом наряде Зои выглядела совсем обнаженной, но это Лилаю первой руки совсем не волновало. Зои купалась в восхищенных лучах всеобщего внимания и при этом как-то бесстыдно даже наслаждалась собой, каждым своим движением, от ритмичного вздрагивания кончиков пальцев и резкого поворота изящной головки до томного, затуманенного взгляда из-под полуопущенных ресниц. У Лилаи второй руки Марселлы Грут оказался дар заживления ран. Трибуны аплодировали стоя, настолько эффектным оказался ее номер. Ярко-алые бисеринки крови кружились вокруг кудрявой веснушчатой девушки красным покрывалом, послушно следуя за ее уверенной рукой. Они взмыли фонтаном и, описав несколько кругов, устремились обратно, прямо во вспоротое брюхо пучеглазой рыбины. Практически воскрешенная на наших глазах рыба скрылась в морской пучине, плеснув напоследок хвостом. У самой же Марселлы, несмотря на триумф, вид был бледный и какой-то испуганный. Я обратила внимание, что Лилая не искала нужный предмет, а сразу, безошибочно выудила из пузатой емкости рыбину, резким движением вспорола той брюхо. Значит, догадывалась о своем таланте, а может, и знала о нем. Но знание этого явно тяготило девушку. У Лилаи второй руки Веринеи Наивсы обнаружился дар воздушной песни. Мы все, даже язва Нинель, замерли, когда хрупкая девичья фигурка оторвалась от лунной плитки, недоуменно покачиваясь на воздушных потоках. А когда девушка запела, и вовсе остолбенели, пораженные чистотой и звонкостью ее голоса. В этих пленительных звуках было все. И грустный, чуть обиженный рокот волн, разбивающихся о скалы, и их же лукавый призыв к игре, и восхищение преддверием нового дня, и нежная таинственность ночи. Я будто вживую увидела кружащих вокруг старенькой шхуны и поющих при этом русалок, и безумные глаза рыбаков, готовых броситься за борт. Несколько скомкала эффект от выступления осыпавшаяся со щек перламутровая пудра. Девушка оказалась не просто бледной от природы, а самым настоящим альбиносом. «Говорят, дикари на дальних островах едят таких, как она», — пробурчала Нинель, но никто ее не слушал. Все рукоплескали робко и веренее. У самой же Нинель Стервель обнаружился дар плодородия. Редкий и столь же ценный, даже, пожалуй, драгоценный дар. Лилаи сразу скуксились. Рыжуха была истинной костью в горле, и ничто не порадовало бы всех больше, чем ее провал. Или какой-нибудь мелкий, непримечательный дар, но... Плодородие — редчайший, исключительнейший из всех магических талантов. С такой Лилит островам не страшны ни ураганы, ни наводнения. Без урожая даже в самый плохой год граждане королевства не останутся. Таким образом, сразу определились две претендентки в фаворитки. Русалка Велиока, способная остановить наводнение, и Нинель Стервель, которая сможет прокормить острова в неурожайный год. Магистры, глядя на девушек, довольно и горделиво улыбались, переглядывались и даже потирали ладони. «Лилая третьей руки Милабель Паскови!» С плохо скрываемым раздражением объявил первый. Он сходу не взлюбил меня за то, что избежала утомительного кастинга, и своего пренебрежения не скрывал. Солидарные с ним по той же самой причине девушки прошили насквозь неприязненными взглядами. «Ну что, хвостовая?» — с нескрываемым превосходством процедила Нинель. «Что там у тебя за дар? Почетная доярка? Птичница третьей руки? Бери ниже. Рук!» — присоединилась к подначкам вредина Свияна. «У нее дар хождения на ходулях без ходулей. Эко ножище отрастила дылда-ковыляка. После дворца нашего блистательного владыки сможет устроиться шутихой в плавучий цирк». «Нет, Лилаи. Дар нашей смуглянки скорее скрывается между ее длинными ногами», — фыркнула Марселла Грут. «Иначе как хвостовой заморашке обойти кастинг?» Девушки заахали, зацокали языками, мол, жуть как неприлично и жуть как остроумно. Я же, будучи на полпути к главной трибуне, гневно развернулась. Пальцы сжались в кулаки, ногти впились в ладони. «Ну, курицы столичные, быть вам ощипанными!» Курицы слаженно кудахнули и картинно отшатнулись в комичном ужасе. «Еще минута промедления, Лилая Милабель Паскови, и я снимаю вас с испытаний», — демонстративно зевнув, сообщил со своего насеста первый кочет. «И тебя ощиплем», — взглядом пообещала я магистру Самодуру, то есть Страдуру, и потопала на трибуну. «Нет, каков же Ротус? Этим разноруким он, значит, не мешал самолюбие за мой счет тешить, а мне и ответить нельзя. Вредные они тут все». Мерцающий лиловый купол приоткрылся, впуская меня внутрь. В тот же миг ноги будто оплело паутиной, а горло сдавило невидимой удавкой. «Ваш выход, Лилая. Все мы ждем с нетерпением».